и выходцев из зажиточно-кулацкой части деревни. Комсостав полка наполовину состоял из бывших офицеров. Комиссар, слабохарактерный и безвольный человек, не пользовался среди красноармейцев авторитетом. А изменники, командир полка, начштаба и двое ротных командиров, задумав сдать полк, на глазах ничего не видевшей ячейки вели преступную работу по деморализации красноармейской массы через посредство контрреволюционно настроенных, затесавшихся в полк кулаков, вели против коммунистов искусную агитацию, сеяли неверие в успешность борьбы по подавлению восстания, подготовляя сдачу полка. Штокман, стоявший на одной квартире с тремя сердобцами, тревожно присматривался к красноармейцам и окончательно убедился в серьезнейшей угрозе, нависшей над полком, после того, как однажды резко столкнулся с сердобцами. 27-го, уже в сумерки, на квартиру пришли двое сердобцев второй роты. Один из них, по фамилии Горегасов, не поздоровавшись, с поганенькой улыбочкой, посматривая на Штокмана и лежавшего на кровати Ивана Алексеевича, сказал: «Довоевались. Дома хлеб у родных забирают, а тут приходится воевать неизвестно за что». «Тебе неизвестно, за что ты воюешь?» — резко спросил Штокман. «Да, неизвестно. Казаки такие же хлеборобы, как и мы. Знаем, против чего они восстали. Знаем». «А ты, сволочь, знаешь, чьим ты языком говоришь?» «Белогвардейским», — вскипел обычно сдержанный Штокман. «Ты особенно-то не сволочи, то получишь по усам. Слышите, ребят, какой нашелся?» «Потише, потише, бородатый. Мы вас таковских видывали», — вмешался другой, низенький и плотный, как мучной куль. «Ты думаешь, если ты коммунист, так можешь нам на горло наступать? Смотри, а то мы из тебя выбьем норов». Он заслонил собой щупленького Горегасова, напирал на Штокмана, заложив куцые и сильные руки за спину, играя глазами. «Вы что же это? Все белым духом дышите?» — задыхаясь, спросил Штокман и с силой оттолкнул наступавшего на него красноармейца. Тот качнулся, вспыхнул, хотел было ухватить Штокмана за руку, но Горегасов его остановил. «Не связывайся. Это контрреволюционные речи. Мы вас будем судить как предателей советской власти». «Весь полк не отправишь в трибунал», — ответил один из красноармейцев, стоявших вместе со Штокманом на одной квартире. «Его поддержали. Коммунистам и сахар, и папиросы, а нам нету?» «Брешешь», — крикнул Иван Алексеевич, приподнимаясь на кровать. «То же, что и вы получаем». Слово не говоря, Штокман оделся, вышел. Его не стали задерживать, но проводили насмешливыми восклицаниями. Штокман застал комиссара полка в штабе. Он вызвал его в другую комнату, взволнованно передал о стычке с красноармейцами, предложил произвести аресты их. Комиссар выслушал его, почесывая огненно-рыжую бородку, нерешительно поправляя очки в черной роговой оправе. «Завтра соберем собрание ячейки, обсудим положение. А арестовывать этих ребят я не считаю возможным в данной обстановке». «Почему?» — резко спросил Штокман. «Знаете ли, товарищ Штокман, я сам замечаю, что у нас в полку неблагополучно. Вероятно, существует какая-то контрреволюционная организация, но прощупать ее не удается. А в сфере ее влияния большинство полка. Крестьянская стихия, что поделаешь. Я сообщил о настроениях красноармейцев и предложил отвести полк и расформировать его». «Почему вы не считаете возможным арестовать сейчас же этих агентов белогвардейщины и направить их в рефтрибунал дивизии? Ведь такие разговоры — прямая измена». «Да, но это может вызвать нежелательные эксцессы и даже восстание. Вот как?» «Так почему же вы, видя такое настроение большинства, давно не сообщили в политотдел?» «Я же вам сказал, что сообщил». Из уст медведицы что-то медлит с ответом. «Как только полк отзовут, мы строго погораем всех нарушителей дисциплины, и в частности тех красноармейцев, которые говорили сообщенные вами сейчас». Комиссар, нахмурясь, шепотом добавил: